40 minutes, half an hour, 2 hours, 3 hours. Looking 40 minutes? 4 minutes? Okay. So, I was thinking to say something about Gopal Guru Goswami. Yes. And then maybe something about the Gambira also, but that's a very big subject. Radhikaya to Dalai Krishnaya Krishna Bhakta. Radhakanta, and this is a place of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это место, где находится Sri Sri Radhakanta и Chaitanya Mahaprabhu. These deities, Sri Sri Radhakanta, are the deities of Sri Vakeshwar Pandit, the very dear associate of Chaitanya Mahaprabhu. И божества Sri Sri Radhakanta принадлежат Вакрешвари Пандиту, очень близкому слуге Sri Chaitanya Mahaprabhu. When we were inside seeing Radhakanta, some of you may have noticed a small deity of a Vaishnava who had a yellowish body, so big, just outside of Radhakanta's doorway. That's Gopal Guru Goswami. Когда мы были с вами внутри в этом алтаре, некоторые из вас наверняка заметили мурти Вайшнава за пределами алтаря небольшого размера. Это Гопал Гуру Госвами. So we'd like to start by saying a few words about Gopal Guru Goswami, and then we'll, if there's time, we'll say something about Gambira. Я начну с того, что расскажу несколько слов о Гопал Гуру Госвами, а потом перейду к значению Гамбиры. Gopal Guru Goswami was born and raised in Navadvip, and as a young boy, he would often see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gopal Guru Goswami родился и вырос в Навадвипе, и когда он был маленьким мальчиком, он часто видел Чайтанью Махапрабху. He was known as Gopal. Его звали Гопал. Once as a young boy, he saw Sri Chaitanya Mahaprabhu walking past him, and Mahaprabhu was holding his mouth shut with his hand. Однажды, когда он был маленьким мальчиком, он увидел, как Чайтанья Махапрабху шел и прикусив язык. Just as children are very simple, and they're not shy to ask a question an adult might be afraid to ask. So this little Gopal, he asked, he said, "Oh, Nimai Pandit, why are you holding your mouth shut?" Дети очень простые, они иногда задают вопросы, на которые взрослый не осмелился бы спросить, и поэтому Гопал спросил: "Нимай пандит, почему ты держишь свой язык прикушенным?" Mahaprabhu at that time he replied, he said, "Well, I'm going to answer the call of nature, and this tongue of mine, it never wants to stop chanting Krishna Nam, so it's not appropriate to be chanting while I'm answering the call of nature, so I'm holding my mouth shut." Mahaprabhu ответил, что я иду для того, чтобы у меня есть позыв, я должен помочиться, и поэтому нехорошо повторять святое имя, а мой язык все время повторяет святое имя, поэтому я держу свой язык, чтобы он не повторял святое имя в этот момент. Gopal, the little boy, he said, "But Nam is never contaminated. You can chant Nam in any place at any time." Gopal сказал, но Нама, святое имя, никогда не оскверняется. Его можно повторять в любое время, в любом месте. Niyamite smarane nakalaha. There's no question of time or rules or regulations with chanting Krishnanam. You can chant Krishnanam anywhere at all times. So Mahaprabhu became very happy to hear this correct understanding coming from the mouth of this little boy. So he gave him the name. He said, actually, you're just like my guru. So henceforth, you should be known as Gopal Guru. Nimai Pandit был очень счастлив услышать это правильное понимание из уст маленького ребенка. Он сказал, ты как мой учитель, ты мой гуру, поэтому отныне тебя должны называть Гопал Гуру. Word spread very quickly around Navadvip, and everyone's talking about this young boy and what a great Vaishnava he was. Этот слух об этом очень быстро распространился по Навадвипе, и все стали рассказывать о том, какой великий Вайшнав этот маленький мальчик. Someone told Abhiram Thakur about it. И кто-то рассказал об этом Абхираму Такуру. So Abhiram Thakur, he had a very unusual habit. He liked to test the authenticity of Vaishnavas and of deities, Shalagram Shilas, and he would do this by offering obeisances to them. And if the deity wasn't an actual proper deity, if it wasn't a proper Shalagram Shila, the deity of the Shalagram Shila would break. And if the Vaishnava wasn't an actual Vaishnava, they would die. У Абхирама Такура была особая привычка, он любил проверять истинность вайшнавов, истинность божества или шилограмм шил, кланяясь им. И если шилограмма шила была не настоящая, то шилограмма шила трескалась. А если вайшнав был притворщиком, то вайшнав умирал, которому он кланялся. He said, yes, I must go offer obeisances to Gopal Guru. Он сказал, хорошо, я пойду поклонюсь этому Гопал Гуру. Someone told Gopal, hey Gopal, you know this Abhiram Thakur is coming, he's going to offer his obeisances to you. И кто-то сказал Гопалу, Гопал, ты знаешь, Абхирам Такур идет, чтобы поклониться тебе. Gopal Guru, he wasn't thinking, I'm a big Vaishnav. Gopal Guru не думал, я великий Вайшнав. He started crying, no, no, no, this is very dangerous. And he ran to Sri Chaitanya Mahaprabhu and he jumped in the lap of Mahaprabhu and began to hold him. Он стал кричать и плакать и говорить, это очень опасно. И он побежал, запрыгнул на колени Чайтани Махапрабху и сказал, спаси меня от него. Mahaprabhu just laughed. Mahaprabhu просто рассмеялся. Abhiram Thakur came and he offered his pranams and Gopal Guru Goswami was untouched. Abhiram Thakur пришел, поклонился ему, но Gopal Guru Goswami, прижатый к груди Чайтани Махапрабху, остался в безопасности. Gopal Guru Goswami later took initiation from Vakeshwara Pandit, and he came here to conduct the worship of Sri Sri Radha Kanta. Позже Gopal Guru Goswami получил инициацию от Вакрешвары Пандита и пришел сюда, чтобы поклоняться Шри Шри Радха Канте. Gopal Guru Goswami carried out this worship for many, many years, and finally, after a long time, he became old and sickly, and he left his body. Gopal Guru Goswami в течение долгого времени поклонялся здесь, но в конце концов он состарился и покинул свое тело. His samadhi and the samadhi of his disciple Jan Chandra Goswami and his Guru Maharaj Vakeshwara Pandit are just across the street from Haridas Thakur's samadhi. Его самадхи, самадхи Джан Чандра Госвами, его гуру Махараджа Вакрешвара Пандита находится через дорогу от самадхи Харидаса Такура. So after he left his body, his disciple Джан Чандра Госвами, he performed his samadhi ceremony, and then he began again to take care of the worship of Шри Шри Радха Канта. После того, как Гопал Гуру Госвами покинул тело, его ученик Джан Чандра Госвами совершил церемонию самадхи и продолжал поклоняться Шри Шри Радха Канте. But when the Gajapati Maharaj, the king of Puri, heard that Gopal Guru Goswami had left, he decided that he should take over the worship of Sri Sri Radha Kanta. So he sent his men here to the temple and he told Jan Chandra Goswami, you get out, you can no longer do this worship, now we're taking over. Но когда Гаджапати Махарадж, царь Пури, узнал о том, что Гопал Гуру Госвами мертв, покинул тело, то он сказал, что больше тут никто не должен поклоняться, это должен быть наш храм. Он прислал своих людей и сказал Джан Чандра Госвами, уходи отсюда, мы здесь будем поклоняться. It's said that it's very rare in this world to find a Sadguru, a true guru, but even more rare than that is to find a Satsishya. Говорится, что в этом мире очень трудно найти истинного гуру, Садгуру, но еще труднее найти настоящего ученика, Сатшишью. They know what Satsishya means? Okay. So, for a disciple, for a genuine disciple, to serve his Gurudev, to have his association, to hear his Harikatha, is his life and soul. Tava katamrita tapta jivanam. This is what gives him his life. Для настоящего ученика служить своему гуру – это его жизнь, и это то, что держит его живым, оставляет его живым. when the guru disappears, the only reason the disciple will continue to live is to carry out the service of the spiritual master. Когда гуру уходит, то единственная причина, почему настоящий ученик остается жить, это продолжать служить своему учителю. Srila Prabhupada describes that for such a disciple as guru is gone, their service is their everything. Srila Prabhupada говорит, что для ученика, чей гуру покинул этот мир, служение это все. So Jan Chandra Goswami, we can hardly imagine his situation. His Guru Maharaj just left this world, and now the king has come and taken away the service that he has to his Gurudev of doing the worship of Sri Sri Radhakanta. Jan Chandra Goswami, нам трудно даже представить его положение, потому что гуру его покинул этот мир, а теперь царь прислал своих людей и хочет забрать у него служение. So he was feeling very, very sad. Он чувствовал очень себя огорченным. After some time, the Ratha Yatra festival came, and some devotees came from Vrindavan. Спустя какое-то время началась Ратха Ятра, и преданные пришли из Вриндавана. Jan Chandra Goswami was speaking to these devotees, and one of them mentioned to him, he said, "Oh, you know, I just saw your Guru Maharaj, Gopal Guru Goswami, there in Vrindavan doing bhajan." Jan Chandra Goswami разговаривал с ними, и один из них случайно упомянул: "А я только что видел твоего гуру Махараджа во Вриндаване, он там занимается бхаджаном." Jan Chandra Goswami said, "How is it possible? I put him in Samadhi himself. Krasim Haridas talked with Samadhi. How is it possible he's present there?" "No, no. I saw him." Several other devotees said, "Yes, yes, he's there, just near the Vamsivat." Jan Chandra Goswami сказал, как этого может быть, потому что я сам клал его тело в Самадхи, но другие преданные подтвердили, он там во Вриндаване, он около Вамсивата. So Jan Chandra Goswami decided, "I must go and see." So he walked all the way from Jagannath Puri to Vrindavan. It took him many months. Jan Chandra Goswami решил убедиться своими глазами в том, что это правда. И много месяцев пешком он прошел отсюда, от Пури до Вриндавана. He arrived in Vrindavan and nearby Vamsivat, near the temple of Gopeshwar Mahadev, he found there was his Guru Maharaj, Gopal Guru Goswami. Он пришел во Вриндаван, подошел к Вамсивату, и он увидел, что рядом с храмом Гопешвара Махадева находится его Гуру Махарадж, Гопал Гуру Госвами. Jan Chandra Goswami was amazed. He fell at his feet. He said, "Guru Maharaj, how is it possible? You left your body. We put you in Samadhi. How is it you're here?" Jan Chandra Goswami был очень удивлен. "Гуру Махарадж, ты же покинул свое тело. Я сам положил тебя в Самадхи. Как ты можешь быть здесь?" Gopal Guru Goswami said, "Hey, Baba, you haven't learned anything? You don't know the nature of Vrindavan Dham, Chintamani Dham? This is not the material world." Gopal Guru Goswami сказал, "Ты что, ничего не понял? Это не просто обычный мир, это не материальный мир. Это Vrindavan Dham, Chintamani Dham." But Jan Chandra Goswami said, "Guru Maharaj, please, you must come back. The king, he's taken over the seva of Radhakanta. You must please come and correct him and restore the service of Radhakanta to us." Тогда Jan Chandra Goswami сказал, "Guru Maharaj, ты должен вернуться сюда, в Пури, потому что царь отобрал у меня служение. Ты должен вернуться сюда и сказать этому царю, чтобы он отдал мне служение." Gopal Guru Goswami said, "No, no." He said, "I've left all that. Now I'm here doing my bhajan in Vrindavan." He said, "But I can solve your problem in another way." Gopal Guru Goswami сказал, "Я уже покинул этот мир, я здесь во Вриндаване, вечно буду делать свой баджан, но я могу помочь тебе другим образом." So when you return to Puri, you should go to Siddhabakul, and there you'll find a large neem tree. You should cut that tree down, and you have a deity made of myself in that tree. Он сказал, когда ты вернешься сюда в Пури, ты должен пойти к Сиддхабакулу, и рядом с Сиддхабакулом будет расти большое дерево ним. Сруби это дерево и сделай мою мурти из этого дерева. So he told him, he said, "So Jan Chandra Goswami, so you leave, you go back to Puri, you go." Сказал Jan Chandra Goswami, "Иди, отправляйся обратно в Пури." Jan Chandra Goswami, he didn't complain. He didn't say, "Why you give me this instruction? I want to stay here in Vrindavan with you. I want to be here." Jan Chandra Goswami не жаловался, он не сказал своему гуру, "Я хочу остаться с тобой во Вриндаване здесь." Jan Chandra Goswami, he accepted the order of his Guru Maharaj as it is, without adding to it, without subtracting from it, without speculating on it, without hesitating. Он принял указание своего Гуру Махараджа, не добавляя к нему чего-то, не отнимая от него чего-то, не спекулируя. This is the attitude of a bona fide disciple. Так поступает настоящий ученик. It's not so hard to find people who will jump up and down and chant your name and say, "Jai Guru Dev Ki Jai." Найти людей, которые будут прыгать и кричать «Джай, Гуру Дев Ки Джай» очень легко. But it's very, very difficult to find someone who will actually follow the instructions of Guru. Но найти людей, которые будут по-настоящему следовать наставлениям Гуру, очень трудно. So Jan Chandra Goswami, he was such a special personality. He accepted that order of Gopal Guru Goswami. He left Vrindavan and he came back here to Puri. Jan Chandra Goswami особая личность, поэтому он покинул Вриндаван и вернулся в Пури, исполняя указ своего учителя. He found that tree at Siddhabakul and he cut that down and had a deity made. Он нашел это дерево в Сиддхабакуле, срубил его и сделал из него мурти. That night, the king, he had a dream. Этой ночью царю приснился сон. And Gopal Guru Goswami came to him in the dream and he said, "Hey, Badmas, what are you doing? You rascal, why are you causing these troubles to my disciple? You immediately restore the worship of Sri Sri Radhakanta to my disciple, Jan Chandra Goswami." Gopal Guru Goswami пришел к нему во сне и сказал, "Негодяй, ты что делаешь? Почему ты мешаешь моему ученику, Jan Chandra Goswami, заниматься поклонением? Приди и верни ему право служить." So that morning, immediately the king went and sought out Jan Chandra Goswami. He fell at his feet and said, "Oh, dosha kami moha dhami, koronija dashi, please forgive me for my offenses. You please make me your servant. Please let me return the seva Sri Sri Radhakanta to you." Утром он пришел к Jan Chandra Goswami, пал ему в ноги и стал просить прощения. "Пожалуйста, прости меня, я возвращаю тебе служение Sri Sri Radhakanta." So there's many things we can learn from this story of the life of Gopal Guru Goswami and the life of Jan Chandra Goswami. The story of the life of Gopal Guru Goswami and Jan Chandra Goswami contains in itself numerous lessons. One lesson that we can learn is that if we're very sincere in the execution of the service to our spiritual master, there's no question of separation. Один урок, который мы можем извлечь из этого, что если мы очень искренни в служении духовному учителю, не может быть и речи о разлуке с ним. Before Srila Prabhupada is dedicated to Srimad Bhagavatam with the words, he dedicated Srila Bhaktisiddhanta, he says that he lives forever in his divine instructions and his follower lives with him. Srila Prabhupada посвятил свой Srimad Bhagavatam духовному учителю, и слова посвящения таковы: он живет вечно в своих наставлениях, и его ученик живет вместе с ним. From the life of Jan Chandra Goswami and Gopal Guru Goswami, we've learned this lesson that we should avoid the tendency which is known as guru giri, or the attitude of wanting to sell your guru or advertise your guru. Из этой истории мы можем извлечь еще урок того, что человек должен избавиться от отношения гуру как гуру гири, когда мы рекламируем своего гуру. Before Sanatana Goswami, he's advised us, quoting Samoyan Tantra and Hari Bhakti Vilas, he said that Gopayad Guramatmanaha, we should keep our guru a very private thing, a very closed thing. Sanatana Goswami в Hari Bhakti Vilasi говорит, что гуру нужно прятать, Gopayad Guru Atmanaha. Atmanaha, что гуру нужно хранить в секрете. If we serve Gurudev, principally by doing bhajan and following instructions exactly as he's given, he'll always be with us. He'll always give us unlimited strength. Если мы служим своему гуру Деву, то он всегда будет рядом с нами и всегда будет давать нам силу заниматься служением ему. Shri Gopal Guru Goswami ki jai. Shri Jan Chandra Goswami Prabhu ki jai. Shri Sri Radhakanta ju ki jai. Go the Premanandi Hari Hari. So we can also say something here. A little drop of the ocean of the glories of Shri Gambira. Мы можем также сказать несколько слов из океана славы Шри Гамбиры. Gambira means something very deep, very hidden, very profound. Gambira значит нечто очень глубокое, скрытое. Here at the Gambira, Sri Chaitanya Mahaprabhu performs his most intimate, most confidential pastimes. И здесь в Гамбире Шри Чайтанья Махапрабху проводил свои самые сокровенные игры. We gave this example a few nights ago that just as if we're going to perform a drama, and in the drama, perhaps I'm going to play Savyasachi Prabhu. Например, если вы собираетесь поставить какой-то спектакль, nice. В спектакле мне придется играть роль Savyasachi Prabhu. Very nice drama. Хорошая драма из жизни Savyasachi Prabhu. So Savyasachi Prabhu, he may come and stand off the stage and watch me and give me some instruction what to do. Savyasachi Prabhu может сойти со сцены и дать мне какие-то наставления, что я должен делать. Because I don't know him, how can I play him so well? He may give me some instruction. Потому что я не знаю его настолько хорошо, он может дать мне наставление, как я смогу сыграть его лучше. But actually, if we think about it, we don't know ourselves so well, But our most intimate friends, they can say something more about us sometimes than even we can ourselves. Точно то же самое относится к нам. Мы сами иногда себя хорошо не понимаем, но те, кто близки к нам, могут рассказать о нас что-то, чего мы не знаем сами. Sri Krishna Bhagavan, he's known as Natabara. He's the greatest actor, the greatest performer of drama and dance. Sri Krishna Bhagavan называет Натабара, что значит величайший актер. When he decided that he wanted to taste the very deep, sweet love, loving feelings of Srimati Radhika, Krishna was bewildered. He didn't know how can I do that thing? Когда Кришна решил испытать эту сладкую любовь Шримати Радхики, он сначала не понял, как я смогу это сделать. As we described before, Krishna is Prithi Vishroy. I don't know what you say this in Russian. It's ontologically impossible. It's not possible for him to do that. Как я уже говорил, Кришна является Прити Вишрой. И с точки зрения его онтологической позиции, он не может сам испытать любовь Шримати Радхарани. To taste that love of Srimati Radhika, Krishna needed some help. Чтобы почувствовать вкус любви Шримати Радхарани, ему нужна помощь. So very intelligently he sought out the help of Srimati Radharani's most pranapriya sakis, her most dear intimate girlfriends. И поэтому он послал самых близких подруг Шримати Радхарани, которые помогут ему в этом, пранасаки. Лалита Саки and Вишака Саки. Лалита Саки и Вишака Саки. Лалита and Вишака, they came in Гаура-лила as Сруп Дамодар Госвами and Рой Рамананда. Лалита и Вишака в Гаура-лиле пришли как Сваруп Дамодар Госвами и Рой Рамананда. And here in the Gambhira, Chaitanya Mahaprabhu was hearing so many wonderful topics from the poems of Vidyapati and Chandidas and others about the ecstatic loving feelings of Srimati Radharani. И здесь, в Гамбире, Чайтанья Махапрабху слышал из их уст стихи Видьяпати Чандидаса, которые объясняли чувства Шримати Радхарани. Чайтанья Махапрабху was also regularly going to Markandeya Sarovar. Some people say Tota Gopinath, but I think it's Markandeya Sarovar. And he was hearing Srimad Bhagavatam from Gadadhar Pandit. Чайтанья Махапрабху также регулярно отправлялся на Маркандея Саровар. Некоторые говорят, что в Тота Гопинат, но я думаю, что все-таки это ашрам Гададхара Пандита был у Маркандея Саровара, чтобы слушать, как Гададхара Пандита объясняет Шримад Бхагаватам. Present at that Харикатха was Maharaj Pratiparudra sometimes, Haridas Thakur was there, Sanatana Goswami, Kanai Kunti, many different devotees were coming to hear that katha. Иногда при этом присутствовали Канай Кунти, Санатан Госвами, Махараджа Пратапарудра. Principally, Chaitanya Mahaprabhu was hearing two topics from Gadadhar Pandit. Гададхара Пандит и Чайтанья Махапрабху слышал в основном две истории. He was hearing about the pastimes of Dhruva Maharaj and the pastimes of Prahlad Maharaj. Он слышал от него историю про Прахлада Махараджа и Друва Махараджа. Now there's a Bahiranga Karan and Antaranga Karan, an external reason and internal reason why Mahaprabhu was hearing these particular pastimes there. Есть Бахиранга Карана и Антаранга Карана, внутренние причины и внешние причины, почему Махапрабху слушал именно две этих лилы из уст Гададхара Пандита. The external reason that he was hearing those pastimes was for Loka Siksha, to teach the common people that we should not try to jump to Krishna's very intimate pastimes with the gopis and Radharani. Бахиранга Карана, внешняя причина заключается в том, что он хотел дать наставление обычным людям, Лока Шикша, чтобы они не пытались сразу прыгать к десятой песне и слушать лилы Кришны с Гопи. Бхактивинод Тхакур in Chaitanya Sikshamrita he describes that if someone still has material desires and lust in their heart and they hear about these confidential pastimes of Radha and Krishna, they may get the opposite effect. Бхактивинода Такур в Чайтанья Сикшамрите говорит, что если у человека до сих пор осталось вожделение в сердце, то слушая об играх Кришны с Гопи, они могут получить противоположный результат. Although the Bhagavatam states that if someone simply has faith and they hear with faith these pastimes and their lust will go away, Бхактивинода Такур raised the point, he said that what is that faith? That faith is transcendental faith. Хотя Шримад Бхагаватам утверждает, что если у человека есть вера, и человек с верой слушает об этих лилах Кришны, то болезнь, вожделение уйдет из его сердца, Бхактивинода Такур спрашивает, что это за вера, какую веру он имеет в виду, Шукадева Госвами. И он отвечает, это трансцендентная вера. So here at the Gambhira, we could speak maybe about so many elevated things, but we should also remember this point that Chaitanya Mahaprabhu was not relishing these points with the general public, but only with a few very, very intimate, close associates. Здесь в Гамбире мы можем говорить о возвышенных темах, но при этом мы должны помнить, что Чайтанья Махапрабху не пытался испытывать вкус всех этих тем с обычными людьми, он делал это только с избранными. For the common people, to illustrate this point, Mahaprabhu was saying the pastimes of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj. Для обычных людей, чтобы научить их, он слушал от Гададхара Пандита объяснение лил Друвы Махараджа и Прохлады Махараджа. Now, what is the internal reason why Mahaprabhu was relishing his pastimes? Какова же внутренняя причина того, что Чайтанья Махапрабху наслаждается этими лилами? Radha Bhava Dyuti Suvali Tam Nomi Krishna Surupam. Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radhika. Chaitanya Mahaprabhu находится в настроении Srimati Radhiki. Radharani always has so many difficulties getting to meet with Krishna. Jatila and Kutila, they're always causing her so many troubles. Srimati Radharani всегда с огромным трудом встречается с Кришной, потому что Jatila, Kutila, многие другие устраивают препятствия для их свидания. So Radharani, she likes to hear the pastimes of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj because they had so many obstacles they had to face, so she could relate to that. Radharani любит слушать эту историю про Прохлады Махараджи и Друвы Махараджи, потому что на их пути тоже было множество препятствий, и она легко может ассоциировать себя с этой историей, с этой лилой. These topics of Chandidas, of Bilvamangala Thakur, Vidyapati, Jayadeva Goswami, Mahaprabhu never relished these topics in public. Все эти темы Чандидаса, Джайдевы Госвами, Махапрабху никогда не делал публичными. He relished them here in a private way in the Gambhira. Он слушал их здесь, сокровенным образом, в Гамбире. Showing his face to the outside world, Mahaprabhu fulfilled one of his desires, which was to spread Nam Sankirtan and distribute Krishna Prem to everyone. Когда Чайтанья Махапрабху показывался всему миру, он исполнял свою миссию Нама Санкиртана, распространяя святое имя каждому. Here in the Gambhira, Mahaprabhu fulfilled his own inner desire to taste Radharani's love. Но здесь, в Гамбире, Махапрабху исполнил свое собственное внутреннее желание почувствовать вкус любви Радхарани. Tasting that love of Srimati Radhika, Mahaprabhu experienced many ecstatic transformations. Испытывая эту любовь Шримати Радхики, Махапрабху испытывал множество признаков экстаза, проявлений. Sometimes he would begin rubbing his face against the wall here in the Gambhira, and blood would come from his face. Иногда здесь в Гамбире он начинал тереться о стены, и кровь шла у него из лица. Mahaprabhu was so ecstatic he couldn't feel it. Махапрабху находился в таком экстазе, что он не чувствовал, что кровь течет у него. The devotees were fearing for Mahaprabhu's welfare, so they requested Govinda to please sleep by the door to watch over Mahaprabhu. Преданные боялись за Махапрабху, поэтому они попросили его слугу Говинду, чтобы он лежал у порога этой двери. Govinda was laying there sleeping one night, and he could hear inside Chaitanya Mahaprabhu chanting Hare Krishna very loudly. Говинда спал у порога, и он слышал, как Чайтанья Махапрабху внутри, в комнате, громко повторял Харе Кришна. After some time, the sound of the chanting stopped. Через какое-то время звук мантры угас. Govinda became curious as to what happened, and he opened the door to look inside. Говинда заинтересовался, он открыл дверь и заглянул. There's only one door to the Gambhira, and there's no window. When Govinda Das looked inside, he found, very miraculously, that Chaitanya Mahaprabhu was gone. В Гамбире только одна дверь, нет окон. И когда Говинда, который спал у порога этой двери, открыл дверь, он, к удивлению своему, обнаружил, что Чайтанья Махапрабху нет в этой комнате. So, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, he describes that Mahaprabhu's associates, they went to four different places to look for Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Das Kaviraj Goswami говорит, что ближайшие слуги Чайтанья Махапрабху разошлись в четырех направлениях, чтобы искать его. They went to the Gambhira, excuse me, they went to the Gundicha Mandir, they went to the Singhadwara Gate, they went to Alarnath Brahmagiri, and they went to Konark. Одни направились в храм Гундичи, другие к Симхадвару, главным воротам храма, третьи пошли в Алаланат, а четвертый в Конарк. In his purport, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur has raised a very interesting question. В комментарии к этим стихам Бхактисиддханта Сарасвати Такур поднимает очень важный и интересный вопрос. He said, why did they go to Konark to look for Chaitanya Mahaprabhu? Он спрашивает, почему они отправились в Конарк, чтобы искать там Чайтанью Махапрабху? Konark is only mentioned two times in the whole Chaitanya Charitamrita. Konark упоминается только два раза во всей Чайтанья Чаритамрите. In this particular pastime, it's mentioned that the devotees went looking for Mahaprabhu there. And it's mentioned elsewhere that Mahaprabhu, on one occasion, he saw the ocean to be like the ocean to be like the Jamuna River. And in ecstasy, he jumped in the ocean, and the ocean washed him ashore in Konark. Один раз это упоминается в этом месте, в другой раз говорится, что когда Чайтанья Махапрабху принял океан за Ямуну и прыгнул туда, преданные опять стали искать его в Конарке. These are the only two places in Chaitanya Charitamrita where Konark is mentioned. Это всего лишь два места, где упоминается это слово Конарк. In America, they have a story of a foolish person. В Америке есть история о дурачке. It said that one man, he was standing on the corner at night underneath one light, and he's searching around on the ground. Это история про человека, который ночью стоял на углу здания, и он искал что-то под светильником, под фонарем. Some other person came and said, "What happened?" And the man said, "Oh, I dropped some money. I'm looking for it." Кто-то подошел к нему и спросил, что случилось. Человек сказал, я потерял деньги, ищу их. So the second person said, "Oh, I'll help you. Where did you drop it?" Другой человек сказал, я помогу тебе. Где ты уронил их? The man said, "Oh, I dropped it one block away over there." А человек сказал, я уронил их за один квартал отсюда. And the second man said, "Then why are you looking here?" Другой сказал, почему же ты тогда ищешь здесь? Man said, "Oh, because it's dark there. There's no light." Человек сказал, потому что там темно, тут светло. So these devotees, Swarup Damodar Goswami, Roy Ramananda, Govindadas, and others who were searching for Chaitanya Mahaprabhu, they were not a foolish person like the man in this story. Все эти ближайшие спутники Swarup Damodar Goswami, Roy Ramananda, они не были глупцами, как человек из этой истории. We can understand that they went to the Gundicha Mandir because Chaitanya Mahaprabhu would go there every year during the Ratha Yatra time. Можно понять, почему они искали его в Гундиче Мандире, потому что каждый год Чайтанья Махапрабху отправлялся туда во время Ратхаятры. We can also understand why they went to the Singhadwara gate because Mahaprabhu was going there every day to have darshan of Lord Jagannath. Можно понять, почему они отправились искать его у Симхадвары, потому что каждый день Господь ходил туда, чтобы получить даршан. We can understand why they were going to Brahmagiri Alarnath because once a year during the Anavasara ceremony, when Mahaprabhu couldn't see Lord Jagannath, he would go there. Мы можем понять, почему они отправились в Брамагири Алаланат, потому что каждый год во время церемонии Анавасары Чайтанья Махапрабху отправлялся туда. But why did they go to Konark? Но почему они пошли искать его в Конарке? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he explains that Krishna Lila is Gaura Lila and Gaura Lila is Krishna Lila. There's no difference between the two. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur объясняет, что Gaura Lila это Krishna Lila, а Krishna Lila это Gaura Lila. Между ними нет разницы. Shrimati Radhika stays in Yavat. And somehow or other she's always trying to figure out ways to meet with Krishna. Shrimati Radhika живет в Явате, и она все время пытается найти способы встретиться с Кришной. So she accomplishes that in a very clever way. И ей удается сделать это с помощью хитрости. She tells her mother-in-law Jatila and her sister-in-law Kutila that, "Oh, I have to go to Suryakund to worship the sun god for the benefit of my husband." Она говорит своей снохе и своей крови Джатили и Кутили, что я отправляюсь в Сурьякунд, чтобы поклоняться Богу Солнца. So Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he comments that Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radhika. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur говорит, что Махапрабху находится в настроении Шримати Радхики. And just as Srimati Radharani was going every day to worship the sun god at Suryakund, и точно так же, как Шримати Радхарани каждый день отправляется в Сурьякунд, чтобы поклоняться Богу Солнца. Similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu was going every day to Konark to worship the sun god there, the sun temple. Также Sri Chaitanya Mahaprabhu ходил в храм Конарка, чтобы поклоняться там Солнцу, это там находится храм Солнца. So in this way, there are many, many different pramanas in different places about the nature of this dham and its non-difference from Vrindavan. But these pramanas are very difficult to find and very hidden. Таким образом, есть очень много доказательств того, что это место не отлично от Вриндавана, но эти доказательства очень трудно найти, потому что они скрыты. Our Guru Maharaj, he liked to express these things very much. And we'd like to request Goswami Maharaj, sometime while you're here, if you can, the next few days, you should tell them the story about three logs of wood from Embankment of Separation, if you can. Мадхавананда Прабху говорит, что наш Гуру Махарадж очень любил рассказывать все эти сокровенные истории, и он хочет попросить меня, чтобы когда-нибудь я рассказал вам историю о трех бревнах. Когда-нибудь я расскажу. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mari Subhadrudmai ju ki jai, Shri Shri Radha Kanta ju ki jai, Shri La Prabhupada ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bo, Shri Rasanyatris ki jai. Я хотел бы от имени всех нас преданных еще раз поблагодарить Мадхавананду Прабху за то, что он пришел сегодня к нам. Пожалуйста.